Глава 36. Я повела Страунка знакомыми улицами. Вот здесь мы шли с Эдеминой и ее братьями, когда возвращались со смотрин пленников, в которых я узнала Марину, Толика и Гошу. Здесь надо повернуть направо, здесь пройти прямо, здесь снова направо. Я пыталась не заблудиться. Редкие прохожие провожали нас изучающим взглядом. Видимо, путники в плащах и довольно добротных одеждах все же были тут редкостью. Хорошо еще, что народа на улице было не слишком много, в отличие от того дня, когда все пошли смотреть на ведьмаков в клетках, а то тогда яблоку было негде упасть. «Так вот, как живут обычные люди», — озадаченно протянул Страунг. «Вы впервые в городе?» — удивилась я. «Нет, отчего же? Не впервые, но так далеко от замка заходить не доводилось». «А залетать?» — подшутила я. В ответ он усмехнулся. Наконец я увидела знакомую дверь. Но тут до меня дошло, что Страунку в этом доме не будут рады. Отец семейства будет негодовать сильно. «Лорд Страунг, можете подождать меня пару минут на улице?» С надеждой в голосе спросила я. «Ведь если он откажется, то мне придется отказаться от визита». «Да, конечно». Он был настроен великодушно. «Мне сегодня везло». Из вежливости Страунг отошел подальше, чтобы не мешать мне. Я постучала в дверь и напрягла слух, чтобы услышать возню внутри комнаты и знакомые шаги. Дверь открылась, и на пороге возникла Адемина. «Ты?» Она очень удивилась и даже не сразу смогла скрыть гримасу неприязни. «Мы же договаривались, что ты больше не будешь искать встречи с Колином». «О, она продолжает гнуть эту линию. Потрясающе!» «Я не к Колину пришла», — охладила ее пыл. «Ты говорила, что отыщешь Марину, Гошу и Толика. Скажи, удалось?» Я еле уняла волнение. «Конечно», — она небрежно повела плечами. «Отчего бы не удалось? Они здесь?» Я заглянула ей за плечо. «Здесь? Можно войти?» «Постой. Войти явно было нельзя. Я позову их». Но, поняв, насколько невежливо выглядит ее поведение, она пояснила. «Не хочу, чтобы Колин знал, что ты приходила». Я понимающе кивнула, только не поняла одного. Если он предвидит будущее, то что ему стоит увидеть настоящее? С его даром он меня за версту должен был почуять. Но Колин не появился, и я заподозрила, что Адемина или ее отец чего-то нахимичили, вернее, намагичили, чтобы Колин остался в неведении. Зато вместо него из дома выскочили Марина, Гоша и Толик. Они вихрем налетели на меня и бросились обнимать. Соскучились. Я была счастлива видеть их. Нашей радости не было предела. Закончив обниматься и галдеть, делясь эмоциями, мы услышали покашливание, которое было издано с одной целью — привлечь наше внимание. Мы обернулись. В дверях стояла Адемина. «Замечательно, что вы смогли воссоединиться. Только у меня вопрос. Я должна селить в своем доме всех выходцев из вашего мира?» «Тише ты!» — зашипела я на нее и поспешно оглянулась на Страунка, надеясь, что он не услышал Адемину. Уж больно неосторожно она говорит про другой мир. Но Страунг даже не смотрел в нашу сторону. Видимо, старался показать всем своим видом, что доверяет мне и даже не думает о том, что я могу сбежать. Впрочем, с чего бы ему так думать? Он предлагал мне свободу, я отказалась. Так что я отмахнулась от всех таких мыслей и вернулась к разговору с юной ведьмой. «Послушай, Адемина, мне больше некого просить о помощи». Я попыталась умилостивить ее, лишь бы она не прогнала моих друзей. «Знаешь же, что им идти некуда». «Отчего же?» Ее бровь удивленно взлетела. «Лорд, что стоит поодаль, выполнит все твои капризы. Так попроси его, чтобы взял под опеку не только тебя, но и твоих соплеменников». Я растерялась. Называется, пришла повидать друзей. А выходит, их отсюда гонят, им идти некуда, и надо забирать с собой. Но характер Страунка довольно твердый. Он умеет говорить «нет» и гнать за шеи тех, кто ему не угоден. Он спокойно прогнал из замка Адемину с братьями, Ником и Пашей. А вот и двое последних вышли вслед за Адеминой. «Привет, фаворитка лорда», — подшутил надо мной Пашка. «Кто фаворитка?» — не поняла Марина. «Ага, они ей не сказали, что я назвалась так?» «Я!» Не стала дожидаться, пока Паша займется разъяснениями. Долго рассказывать. «Лина, ты готова забрать своих соотечественников?» Адемина не собиралась выслушивать мою исповедь. «Ну...» Растерялась я, не зная, что предпринять. Страунг не позволит мне тянуть за собой свиту чужих ему людей. К тому же он не знает, что все мы — выходцы из другого мира. Надо бы пока прощупать ситуацию, а потом что-то решать. Адемина, они что, сильно помешали тебе и твоей семье?» Произнеся это, я покраснела, устыдившись собственных слов. «Выходит, я не желаю обременять себя заботой о друзьях, нуждающихся в моей помощи. Как же это низко и подло!» «Но беда в том, что я зависима от Страунга и не могу решать что-то самостоятельно, но все же необходимо побороться за друзей, иначе быть не может. Только знать бы, что тут случилось. Адемина и прежде не славилась добрым нравом, а теперь и вовсе лютует». «Адемина с Ником что-то не поделили», — шепнула мне на ухо Марина. «О, тогда все ясно». Я заподозрила, что Адемина проявила настойчивый интерес к Нику, но что-то пошло не так. Впрочем, что бы ни случилось, надо было улаживать ситуацию. Оставлять друзей в доме Адемины — предательство с моей стороны. «Подождите здесь», — попросила я и пошла к Страунку. «Вы закончили визит?» — первое, что сказал он, когда я оказалась рядом. «Не совсем». Осторожно протянула я, не зная, с чего бы начать. Помялась, подыскивая слова. «Мои друзья временно жили в этом доме, но теперь им нужно уходить». «Пусть уходят». Он не дал мне договорить, поняв, куда я клоню. «Но меня так просто с курса не сбить. Им некуда идти». «Мне очень жаль». «Врет, гад, ничуть не жаль». «А мне жаль, что вы делаете вид, будто не поняли, о чем я хочу просить вас». Он взбесил меня своим поведением. «Понял. Только думал, что мы с вами будем путешествовать вдвоем. Если бы я нуждался в шумной компании, то пригласил бы с собой толпу придворных». Мне стало неловко, что я рушу его планы, но у меня не было выбора. Его можно было понять, но кто поймет меня? «Значит так», — начала я тоном, не терпящим возражений. «Тогда тоже буду откровенна с вами и сообщу, что мои друзья попали в сложную ситуацию, и сейчас им негде жить. Знакомых и родственников в городе тоже нет, идти им некуда. И если вы заставите меня бросить их в таком положении, то я не смогу забыть вашу жестокость. Поэтому прошу не доводить наши с вами отношения до градуса накала и позволить моим друзьям путешествовать с нами. Считайте их компаньонами и постарайтесь быть лояльнее к ним и ко всему происходящему». Моя витиеватая речь заставила Страунга нахмуриться. Было ясно, что шумных компаний он не любит, ведь не зря же выбрал уединенную башню замка. Но сейчас ему следовало выбрать между собственным комфортом и моим добрым отношением. Он взял паузу, чтобы принять решение.